«Хороша я, хороша». В этой главе мы поговорим и выясним, как не стать серой мышью, придя в новый, уже сложившийся коллектив. Представьте себе офис, работники. В помещении стоит небольшой гул. Работа выполняется. Но параллельно этому люди умудряются что-то рассказать друг другу, перемигнуться, перекинуться шуткой, обменяться впечатлениями под предлогом посещения туалета или совместив. Пройтись по новостям дня. Иногда на зубок попадают серые мышки, работники, а чаще работницы. Интересно, а кто они такие, эти загадочные серые мышки? Чаще всего в этот неприятный разряд попадают некрасивые, скромные женщины, с первого дня не примыкающие к группе ярких, бойких товарок. А иногда в коллектив приходит новая сотрудница, которая сразу же завоевывает авторитет, случается дешевый. Но она выбирает какую-нибудь неприятную ей личность и оттирает ее в разряд серостей. Конечно, мнение подобных людей уважают незавидные люди. Но что поделаешь, так устроен мир, и зачастую в серых мышках сидят нормальные, приятные люди, не желающие общаться с агрессивной группой работников и подделываться под их манеру, жить и общаться. Бывает, что незаурядная личность добровольно выбирает себе наклейку мыши, просто хочет остаться незаметной для окружающих. Спровоцировать на это могут неурядицы в личной и семейной жизни, болезнь, ранимость. Да по-разному попадают в этот незавидный разряд. Возможно, конечно, что человек кругом неинтересен и поэтому попадает в отвергнутые. Но вы замечали, с какой легкостью люди раздают направо и налево ярлыки и насколько те оказываются далеки от истины? Конечно, любовь к определению вещи, явления, поступка, человека происходит от душевной неразвитости. Такие люди прячут свое непонимание цельности мира за чужими клеймами, защищаются от собственной убогости. Как говорится, дают название, чтобы почувствовать себя человеком за чужой счет. А от клейма очень трудно отмыться. Другой вопрос, нужно ли из кожи вон лезть, чтобы кому-то доказать, что вы не серая мышь. Конечно, бывает обидно вдруг узнать, что тебя считают такой-то или сякой-то. С другой стороны, вы сами себя хорошо знаете, любите, вас любят родные и близкие люди. Не все ли тогда равно, что о вас думают отдельные сослуживцы? Помните, вы не алмаз, чтобы всем нравиться. Хотя иногда полезно узнать, какое впечатление ты произведешь на людей, ведь мы представляем себя очень хорошими, но не лишне взглянуть на себя как бы со стороны. Когда мы узнаем, что о нас сообщили что-нибудь нелестное, мы тихонечко заносим сказавшего эти ужасные вещи человека в число врагов. А зачем? Чтобы испытать чувство неловкости, общаясь с ним? Не лучше ли посмотреть на себя его глазами, пусть недоброжелательными? Это очень помогает избавиться от чрезмерной самоуверенности, измениться в лучшую сторону, приобрести еще один небольшой жизненный опыт, в конце концов. Итак, если вы знаете свой духовный мир, уверены в себе как в личности, не бойтесь попасть в разряд серых мышей. Среди них вы можете найти новых, замечательных друзей и собеседников. Мы не призываем вас всеми силами стремиться занять эту нишу. Но уж если случится, отнеситесь к этому факту спокойно, живите себе дальше, радуйтесь солнцу и берегите здоровье. И не вздумайте лезть из кожи вон, чтобы доказать: «Я не серая мышь, я тоже имею право». В таком случае вы собственноручно обеспечите себя ярлыком смешной серой мыши. Вот тогда вы потеряете уважение порядочных людей, которые не имели к вашему занесению в серости никакого отношения. Но давайте представим, что вы пришли в новый коллектив. Зачем же навязчиво лезть в серые мыши? Это не оценят и будут совершенно правы. Если у вас все в порядке дома, с внешними и внутренними данными, не стоит так уж обособляться и сразу откалываться от коллектива. поэтому вам необходимо будет не попасть в симпатичные, мягкие, уютные серые мышки. Как это сделать? Конечно, нужно действовать комплексно. В это хитрющее название входит одежда и поведение. Теперь потихоньку давайте разбирать, что же мы имели в виду. И хотя важнее внутреннее, начнем с внешнего. Оно, может, и имеет не 1% в общем впечатлении, которое вы произведете на людей. Серый цвет – любимый цвет мышей. Носите только в том случае, если он вам действительно идет. Понаблюдайте, как одеваются сотрудники. Ведь в некоторых учреждениях начальник не любит слишком короткие юбки или брюки на женщинах. Если его нелюбовь доходит до абсурда, и имели место какие-то конфликты по этому поводу, ваши коллеги обязательно вас об этом предупредят. Если таких неприятных случаев не было, одевайтесь так, как хотите. Надеемся, что вы не считаете нужным приходить на работу в лосинах лимонного цвета, топике и кедах. В принципе, это очень даже симпатично, но на работе не совсем к месту. Одевайтесь со вкусом. Это сразу поставит непреодолимый барьер на ваши дороги к серости. Потому что люди, на самом деле заслуживающие прозвище серых мышей, одеваются неважно, блекло, невзрачно, безвкусно. Все же не стоит настаивать на том выражении, что красоту ничем не испортишь. Поэтому одевайтесь сдержанно, но не строго, ярко, но не вычурно. Как это сделать? Совсем не сложно. Обновите свой гардероб к моменту поступления на новое место работы. Купите не халат с нарукавниками, а комплекты. Шейте у недорогих портных. Приобретите в секонд-хенде. Купите на дешевом базаре. Накопите денег для покупки в солидном магазине. Но непременно обзаведитесь парой хороших брюк разного цвета и покроя. Несколькими блузками, джемперами и футболками, легкими и теплыми пиджаками. Двумя-тремя юбками, одним красивым свитером. Обилие верха и небольшое количество качественного низа поможет вам создать самые настоящие костюмы, которые помогут кардинально менять свою внешность. Ведь с одними брюками можно носить разные блузки, то есть разнообразить цветовые сочетания. Пиджак с юбкой или брюками – замечательный костюм, которому несложно подобрать имеющийся джемпер, блузку или футболку, в зависимости от вашего сегодняшнего настроения. А замечательный, не турецкий, массивный свитер можно носить чуть ли не полгода, меняя низ и бижутерию. Также в вашем гардеробе должны быть хорошие, так называемые выходные джинсы для работы. Вспомним о цвете. Он может улучшать настроение и снижать общий тонус, привлекать и отталкивать. В зависимости от того, насколько у человека развит вкус, он удачно или неудачно решает цветовые задачи в своем гардеробе. Мы не будем вам рассказывать, как сочетаются цвета между собой. Напомним лишь, какое воздействие на человека оказывают некоторые из них. Белый цвет заключает в себе весь цветовой спектр. Он очищает всю энергетику человека, пробуждает творчество и усиливает эффект цвета, с которым сочетается. Черный цвет является защитником, он помогает чувствительным людям. Лучше комбинировать черный с каким-нибудь ярким цветом. Синий цвет укрепляет весь организм и пробуждает интуицию. Зеленый успокаивает и обновляет в случае усталости. Красный цвет пробуждает жизненные силы, укрепляет волю человека. Желтый придает уверенность в себе и повышает умственную работоспособность. Розовый цвет успокаивает эмоции и повышает иммунитет. Голубой помогает вдохновению вырваться на свободу, успокаивает дыхание. Оранжевый цвет, как известно, стимулирует общительность, он хорошо тонизирует. Коричневый цвет пробуждает практичность и проницательность. А вот серый и серебряные цвета раскрывают природную интуицию и воображение. Ищите гармоничное сочетание цветов и оттенков. Пробуйте, и у вас будут красивые ансамбли, буквально на все случаи не серой жизни. Теперь об обуви. она всегда должна быть в идеальном состоянии. Вы знаете о том, что любой человек прежде всего обращает внимание на обувь, даже если это происходит незаметно для вас? Уверяем, это истина, посему за обувью следите всегда. К сожалению, обувь – больной вопрос для каждого человека, особенно женщины. Поэтому при редкой возможности потратиться, покупайте хорошие туфли, босоножки, ботинки и качественные средства ухода за обувью. Не забудьте о сменной обуви на работу, ногам нужен отдых. Подберите недорогие универсальные туфли на невысоком широком каблуке и переобувайтесь в них. Бижутерия. Серьги, клипсы, ожерелья, бусы, подвески, кольца, браслеты, фенечки и так далее. Если вы любите такие украшения, не бойтесь выделяться благодаря им, если больше никто из коллег не носит их повседневно. Опять же, подбирайте все в меру. Конечно, не стоит носить браслет с бубенчиками, не каждому это понравится. Да и в серые мыши вы уж явно не попадете, если не будете его носить. Мы чуть не забыли про прическу, ведь говорят, что женщина – это каблуки, прическа и руки. Красивые каблуки у вас уже есть. За руками вы ухаживаете, разумеется. Осталась прическа. Не делайте. Не делайте крысиный хвостик на блестящих от жира волосах. Не прилизывайте волосы в скромный узелочек на затылке. Не сделайте себе красивую стрижку, которая подчеркивала бы достоинство вашего лица. Найдите оттенок волос, который вас украшает, и не ленитесь делать укладку. Тогда вы будете идеальной женщиной, даже если ваши исходные внешние данные далеки от данных моделей. Найдите в себе изюминку, а не стирайте ее, как зачастую это делают серые мыши. И если вы будете очаровательной женщиной, всегда опрятной, и привыкнете к такому образу, вас назовут серой мышью только от злости. Мало ли на какую дамочку что найдет. Повторимся. Не страшно быть серой мышью, если с вами все в порядке. Страшно замечательно выглядеть, но жить с серой душой. Поэтому вспомните весь опыт общения с коллегами на прежних местах работы. Ссоры, недоумения, симпатии и антипатии. Попросите вашу гордость отойти в сторону и объективно посмотрите, кто реально был причиной прошлых конфликтов. Может быть, вы? Тогда возьмите лист бумаги и запишите в разные колонки все ваши положительные и отрицательные качества. С неприятными личными качествами несложно загреметь в серые мыши, которых не уважают и не принимают всерьез. Потому что серой мышью называют не обязательно человека, который никому не приметен, а еще неприятных субъектов. Поработайте над своим характером, ведь умение общаться с коллегами подарит вам их любовь и симпатию. Общительность и открытость помогут вам найти контакт с людьми и прослыть приятным, симпатичным человеком. Что же такое общительность? Это слово не подразумевает разговоры, разговоры и разговоры. Просто вам не следует быть замкнутым человеком. Когда вы придете в первый день на работу, совершенно естественно, что вы будете молчать и по возможности приглядываться к окружающей обстановке. Некоторые из новых коллег впервые подойдут к вам для знакомства, и вам нужно будет не растеряться и поддержать разговор. Если вдруг вас не вовремя настигнет неожиданное смущение, не расстраивайтесь. Люди поймут, что вы себя чувствуете еще не в своей тарелке. Когда ваше смущение пройдет, пролетит день-другой, вы уже освоитесь на новом месте, и стены нового второго дома будут вам помогать разговаривать с людьми. Улыбайтесь, проявляйте искренний интерес к вашим новым коллегам. Многие будут заговаривать с вами, чтобы составить для себя какое-то первое мнение. А потом каждая небольшая группа подруг обсудит вас, и будет хорошо, если вы покажетесь всем приятной. А если не всем приглянетесь, ничего страшного, ведь вы же, надеемся, не считаете себя алмазом. Сей факт, целиком находящийся в компетенции профессиональной медицины, был бы весьма прискорбен. Поэтому будьте готовы к нормальному общению, Внимательно слушайте рассказы коллег о себе. Отвечайте на те вопросы, на которые считаете возможным и нужным ответить. Высказывайте свое мнение при обсуждении каких-то событий. Но не забывайте, что мудрый человек меньше говорит, а больше слушает. Если вы будете поступать именно таким образом, вас никто не окрестит мышью, потому что и молчать можно по-умному, так что окружающие чувствуют себя при этом дураками. Не пытайтесь угодить всем и поддерживать разговор абсолютно на любую тему, хотя уметь это – неплохая способность. Не бойтесь, если ваше мнение будет кардинально отличаться от общепринятых взглядов. Но если вы сторонница казни женщин, делающих аборты, или эвтаназии всех пожилых людей, достигших 65-летнего возраста, загадочно промолчите или отделайтесь общими фразами. А дома подумайте еще раз, верный ли у вас взгляд на обсуждаемые сегодня на работе проблемы. Общительность не должна предполагать ваше маниакальное желание всем помогать. Умение, в отличие от серой мыши, твердо ответить «нет», а не вечное «да», за которое потом ругаешь себя снова и снова. Не то вам прочно усядутся на шею и будут мотать ножками, легонько, чтобы не задеть вас. Выполняйте чужие просьбы в меру, так, чтобы не растворяться в чужих проблемах. Иногда женщина доверяет свои секреты сотруднице, которая показалась ей очень душевной и порядочной, а потом жалеет об этом, так что готова даже на увольнение. Потому что за приприятнейшей маской не почувствовала человека, которому нельзя поверять свои душевные тайны, способного рассказать все, что угодно всему миру, да еще добавить свое и убедительно выдать за чистую правду. Нужен вам такой сюрприз? Нет? Тогда ничего не говорите о своей личной жизни, и без вас заметят, добавят и распространят. В то же время открытый человек не обязательно тот, кто все рассказывает о себе. Он просто искренен, общаясь с остальными людьми. Правильно говорят, что открытым людям нечего бояться. Действительно, таким личностям не страшно показаться смешными, ненужными, неприятными. К ним просто не пристают подобные гадости, как какие-то ярлыки или отзывы. Потому что с каждым случается только то, чего он боится, осознает он это или нет. Поэтому приходите на работу, свободные от домашних и личных проблем. Оставляйте их дома, за запертой дверью, и идите по улице и работайте совершенно свободной. А возвращаясь домой, оставляйте за порогом служебные неприятности. Пусть ночуют за дверью. Не таскайте их на своих плечах круглые сутки. И вообще, вы замечали, что само слово «проблема» несет в себе очень мощный отрицательный заряд? Сегодня даже о небольшой неприятности люди говорят: «У меня возникла проблема». И какой-то камешек на жизненной дороге превращается в огромную проблему, которое решить непросто и которое надолго оставляет в душе серый осадок, прибавляет все той же вечной и прилипающей серости, которая вам совсем не нужна. Советуем вам навсегда выкинуть из лексикона слово «проблема» и заменить его более легкими синонимами: небольшая неприятность, один вопрос, невезение, заминка. Когда вы освоитесь в коллективе, вы можете продемонстрировать свои способности и особенности, умение петь, сочинять стихи, вкусно готовить, удачно фотографировать, замечательно острить или просто быть душой компании. Раскройтесь и не стесняйтесь выступить на коллективном междусобойчике, если вас попросят. Если не просят, по причине занятости святого места, сами подготовьте что-то новое, тост, забавный рассказ. Только не переступите грань между простым участием на равных правах, в общем веселье, и стремлением к захвату лидерства. Это вам не простят, уж поверьте. Если коллектив довольно скучный по своему составу, не пожалейте своих сил вдохнуть в него жизнь. Например, можно каждый месяц объединить всех именинников и отмечать их дни рождения, 15 числа, например. А к этому дню делать небольшую поздравительную газету или поздравительную программу. Вы знаете, это не так трудно и долго, как кажется. В теплое время года можно предложить всем выбираться на небольшой пикничок, совсем недалеко от города, или куда-нибудь в парк. Не бойтесь вносить новые традиции или дополнять уже существующие. Нередки случаи, когда людям не нравится их работа. Они стараются ее быстро сделать, а потом упиваются сплетнями с родственными душами. Иногда же целиком погружается в нудный рабочий процесс, и можно увидеть офис полный серых мышей. Поэтому относитесь к своей работе, исходя из такой установки. Я хочу работать, чтобы ощущать себя в вихре жизненных событий. Мне нравится моя работа, мне легко ее делать. Тогда вам будет легко противостоять нудному труду, если таковым вы занимаетесь, и оставаться яркой личностью. В конце концов, чтобы незаметно для себя не превратиться в серую мышь, последуйте двум примерам Остапа Бендера. Первый. Будьте также интеллигентны, ироничны, умны, обаятельны, предприимчивы, сексапильны, и интерес людей к вашей скромной персоне будет вечным. Второй. Однажды Бендер создал торжественный комплект. Незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений от и тропарей. Возьмите забытого золотого теленка в руки, перечитайте и по аналогии напишите свой собственный комплект примерного, но верного поведения в новых и обжитых коллективах на все-все-все случаи жизни. Реплики, высказывания, жесты, мимика, движения, реакции, смех и так далее и тому подобное. Принимайтесь за творчество, уважаемая, несостоявшаяся серая мышь. Относитесь к жизни легко и оптимистично. Желаем вам удачи!